Глава 78. Все необходимые телефонные номера Старлинг хранила в памяти. Проехать 10 кварталов до дома и позвонить оттуда? Нет. Вернувшись к таксофону, она, извинившись, взяла липкую трубку из рук какой-то молодой особы и бросила в монетоприемник несколько четвертаков. Юная дама отправилась звать на помощь охранников супермаркета. В первую очередь Старлинг набрала номер оперативной части Вашингтонского отделения ФБР. Оперативники, с которыми Старлинг столько времени работала бок о бок, соединили ее с кабинетом Клинта Пирсела. Старлинг лихорадочно рылась в сумке в поиске монет, одновременно объясняясь с охранником, снова и снова требующим от нее удостоверения личности. «Мистер Пирсел, я видела, как трое, может быть четверо людей похитили доктора Ганнибала Лектора. Похищение произошло 5 минут назад на стоянке у супермаркета Safeway. Они разрезали мне шину, и я не смогла их преследовать». «Это тот автобус, о котором сообщила полиция?» «Не знаю, что сообщили копы, но речь идет о сером микроавтобусе. Судя по номеру, для перевозки инвалидов». Она продиктовала номер. «Откуда вам известно, что это Лектор?» «Он принес мне подарок. Я нашла пакет под своей машиной». «Понимаю», — протянул Пирсел. Старлинг, воспользовавшись паузой, продолжила. «За этим, мистер Пирсел, стоит Мейсон Вергер. Должен стоять. Никто другой этого делать не стал бы. Мейсон Вергер – садист. Он прикажет истязать доктора Лектора, пока тот не умрет, а сам станет наблюдать за его мучениями. Нам следует получить информацию о всех принадлежащих Вергерам машинах, и надо просить федерального прокурора в Балтиморе, чтобы тот дал санкцию на обыск дома Мейсона Вергера». «Старлинг, боже мой, Старлинг, послушайте, я должен спросить вас еще раз. Вы уверены в том, что вы видели? Не торопитесь с ответом, подумайте. Вспомните о тех хороших делах, которые вы совершили, работая здесь. Подумайте о вашей присяге. Назад пути не будет. Итак, что же вы видели?» «Что я могу сказать? Что я не истеричка?» Но именно с этого заявления начинают все истерики. Старлинг в этот момент поняла, что утратила доверие Пирсела, и ей стало ясно, на какой зыбкой почве это доверие зиждилось. «Я видела, как 3, возможно, 4 субъекта похитили мужчину на автомобильной стоянке у супермаркета, принадлежащего к сети магазинов фирмы Safeway. На месте похищения я обнаружила подарок доктора Ганнибала Лектора, бутылку «Шато де Кем», урожая года, совпадающего с годом моего рождения, и записку, написанную его почерком. Описание транспортного средства, принадлежащего предполагаемым похитителям, я дала ранее. Таково мое сообщение, мистер Клинт Пирсел. Эта информация направлена вам формально, как сотруднику Вашингтонского отделения ФБР, расположенного в месте, именуемом «Гнездо Сарыча». Мы возбуждаем дело о похищении человека, Старлинг. Я приеду к вам. Меня можно произвести во временные помощники, и я приму участие в операции. Не приезжайте. Я не имею права пустить вас к себе. Старлинг страшно жалела, что не успела убраться отсюда до появления полиции Арлингтона. 15 минут ушло лишь на то, чтобы правильно описать для ориентировки транспортное средство похитителей. Толстенная женщина в полицейском мундире и тяжелых форменных ботинках записала показания Старлинг. Записная книжка, радио, наручники, дубинка торчали на ее широкой заднице во все стороны, а шлицы на форменном пиджаке топорщились. Дама долго не могла решить, записать ли Старлинг сотрудницей ФБР или обозначить ее безработной. Рассердившись на Старлинг за то, что она отвечает на вопросы, прежде чем те заданы, полицейская дама стала работать еще медленнее. Когда девушка показала следы всепогодных шин и царапины от зимних шипов в том месте, где микроавтобус наехал на разделительный камень, оказалось, что ни один из дознавателей не позаботился о фотоаппарате. Пришлось показать полицейским, как пользоваться ее собственной камерой. Старлинг отвечала на вопросы, а в голове ее билась одна мысль. «Я должна была их преследовать. Я должна была их преследовать. Надо было выбросить старого осла из Линкольна и начать преследование».